Глава 4. Сигналом к пробуждению послужила артиллерийская канонада. На этом раз стреляли земные пушки, но били они по своим, разнося в пыль то, что уцелело после небесной бомбардировки. Первый же снаряд прилетел в дом, где жил Кирилл. Более того, в его квартиру. Взрыв прогремел на кухне. Дом вздрогнул. Что-то шумно упало. Скорее всего, холодильник. Стена между кухней и комнатой покрылась сетью трещин, но выстояла. Только монитор кувыркнулся со стола. Кирилл рывком сел. «Что?» — начал было он, но маленькая ладошка закрыла ему рот. Ладошка принадлежала Кристине. Она тоже села. Одеяло съехало с плеч, выставляя девушку по пояс на обозрение. Кристина, как и Катя, устроилась спать в одних трусиках, черных, а не белых. На этом разница заканчивалась. Недоуменный с просонья взгляд Кирилла как сходу зацепился за ее грудь. Так там и завис, пока сонный мозг вспоминал, откуда в его постели такое чудо. Катя тоже открыла глаза. С одного взгляда, оценив диспозицию, девушка вынырнула из-под одеяла и метнулась к двери. Мимоходом сдернула со стола рубашку, но накинуть ее на себя не успела. Едва выглянув за дверь, Катя тотчас отпрянула обратно. В этот момент Кристина наконец заметила, куда нацелен взгляд Кирилла. Охнув, она чуть не залепила молодому человеку оплеуху. На его счастье, одна рука девушки продолжала закрывать ему рот, а другая первым делом вцепилась в одеяло, натянув его до самой шеи. Однако взгляд был достаточно красноречив. Кирилл моментально отвернулся. Или, что в данном случае, то же самое повернулся к Кате, которая как раз метнулась обратно, пристав перед ним во всем своем обнаженном великолепии. Хотя Кирилл уже успел не только посмотреть, но и осязал все это ночью, не приснилось же ему такое. Девушка приглушенно взвизгнула и, скинув рубашку, прикрылась ею как щитом. Впрочем, наслаждаться видами Кириллу в любом случае было бы некогда. Из коридора донеслось приглушенное ворчание, и мозг мрачно напомнил, что апокалипсис, к сожалению, ему не приснился. «Дверь вышибла?» — прошептала Кристина. Катя резко кивнула. Кристина тоже вскочила, подтолкнув к тому же Кирилла. Бывший курьер, на ходу запрыгивая в джинсы, скакнул к двери. Мимо плавно скользнула Катя. Она на ходу опрокинула стул на диван, и девушки начали торопливо натягивать на себя одежду. На первый взгляд паниковать было рано. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Входную дверь снаряд не выбил, но по стене рядом с ней змеилась здоровенная трещина. С той стороны в нее заглядывали мертвецы. То ли увидев, то ли учуяв живого, они дружно заворчали. Самые нетерпеливые совали в щель пальцы. Далеко они пока не пролезали. Но мертвецы так навалились, что стена дрогнула. Трещина увеличивалась буквально на глазах. «Пора сваливать!» — прошептал Кирилл. «Что тут?» — тотчас раздался шепот за спиной. Кирилл оглянулся. Рядом стояла Кристина, уже одетая. Только на этот раз ее парео было наброшено на плечи, как шаль. Девушка протянула Кириллу его рубашку. «Спасибо!» — кивнул тот и указал ей на трещину. «Похоже, эти ребята скоро завалится к нам в гости. Надо уходить. Только я не представляю, как...» «Третий этаж не так высоко», — отозвалась Кристина, торопливо натягивая свои сапожки. «Шансы есть». «Печенье захватите», — шепнула из комнаты Катя. «И чайник». Кирилл метнулся было на кухню и чуть не загремел вниз. Снаряд проломил перекрытие. Часть пола обрушилась на второй этаж. Внизу, посреди обломков, стояли соседи и молча созерцали это безобразие. «Ёшкин кот!» — машинально вырвалось у Кирилла. «И извините!» Соседи подняли голову. Глаза до краев, заполненные зеленой мутью, сфокусировались на Кирилле. При жизни это были тихие, незлобные люди, прощавшие громкую музыку и посиделки далеко за полночь. Но в этот раз уж точно пощады не будет. Ручеек, сбегающий по полу ванной комнаты, тоненькой струйкой падал прямиком соседу на лысину. Тот зарычал и прыгнул вверх. С его комплекцией он едва оторвался от пола, но зомби за стеной услышали собрата и с удвоенной силой навалились на дверь. Кирилл только подхватил кроссовки и метнулся обратно в комнату. Его встретил противный скрип. Уже одетая Катя открывала окно. Рама присохла, и девушке едва удалось сдвинуть ее с места. За край тотчас уцепилась Кристина. Девушки рванули вдвоем, и окно наконец распахнулось. — Ты когда его последний раз открывал? — проворчала Кристина, отряхивая руки. — Никогда, — ответил Кирилл. — Оно и видно. С того места, где она стояла, вообще было видно многое. И ничего хорошего. Артиллерийский залп пришелся большей частью по улице. В дом попал всего один снаряд. Остальные, чуть не долетев, истребили основную массу мертвецов. Уцелело лишь десятка-полтора. И именно тех, что бродили под окнами Кирилла. Услышав скрип, они быстро собрались под окном, готовясь ловить живых. Эх, сдохли бы они, мы бы на мягкое спрыгнули, — мечтательно протянула Катя. — А, кстати, Кирилл, тебе ведь этот диван больше не нужен, скинь его на них. — Хорошая идея, — поддержала ее Кристина. Кирилл кивнул. — Но если застрянем тут, спать будете на полу, — предупредил он. — Боюсь, мы тут точно не задержимся, — ответила Кристина. Зомби за входной дверью согласно заворчали. Диван пришлось поднимать втроем. Тот был тяжелый, еще советских времен. Приподняв спинку, Кирилл уставил его на подоконник и по команде «Давай!» Диван полетел вниз. Все трое бросились к окну. Сломанная пружина не подвела. Диван раскрылся обратно и накрыл всю компанию разом. «Теперь мы?» — тихо спросила Кристина. «Погоди!» — остановил ее Кирилл. «Давай провернем этот фокус в коридоре. Спустимся на этаж ниже. Катя, собери подушки и вообще все тряпки. А те, что на тебе, тоже можно». Последний Кирилл добавил шепотом. Девушка в ответ только фыркнула. Мертвецы на втором этаже протянули руки, едва Кирилл появился над краем пролома. Непутевый сосед сбросил на них вешалку. Она была не тяжелая, полка для обуви да подставка с рогами, но им хватило. Сосед получил по лбу полкой, завалился на спину, а его супругу накрыла вешалкой сверху одеялом. Потом вниз полетели подушки, простыни и покрывало. Кирилл спрыгнул первым. Приземлился он удачно, хотя вяк из-под вешалки свидетельствовал, что на этот вопрос существовала альтернативная точка зрения. Кристина, цепляясь за стену, пыталась добраться до кухни, но смогла только перепрыгнуть в ванную. «Давай скорее!» — шепнула ей вслед Катя и уже вниз добавила. «Лови меня!» Она уселась на самый край пролома и легко спрыгнула в протянутые руки. Какой-то миг Кирилл держал ее в объятиях, но девушка быстро отстранилась и деловито огляделась. Ее внимание сразу привлекла небрежно составленная у стены обувь, но, к явному сожалению Кати, в одну туфлю тучной соседки она могла поместить обе ноги. Кристина выглянула из ванной, примериваясь, как перескочить на уцелевший уголок кухни. «Давай вниз!» — позвал Кирилл. «Надо еду забрать!» — отозвалась Кристина. «Некогда!» — сосед заворчал. И, не открывая глаз, зашарил перед собой руками. Кристина вздрогнула и без разговоров спрыгнула вниз. Соседка под вешалкой задергалась. Девушка, приземлившись на самый край, оступилась, но Кирилл успел поймать ее за руку. «Берегись!» — тихо вскрикнула Катя. Цепляясь за стену, мертвый сосед начал подниматься. Трое живых, не сговариваясь, метнулись в комнату. Катя безжалостно смахнула цветы с подоконника. Кирилл распахнул окно. Это открылось легко и тихо, и глянул вниз. Диван шевельнулся, будто живой. Торчащие из-под него руки шарили по земле. «Сейчас или никогда!» — сказал Кирилл. «Ты первый!» — тотчас отозвалась Катя. «Хорошо, вы обе сразу за мной!» Кирилл забрался на окно и прыгнул вниз, стараясь попасть в центр дивана. Это ему удалось, но диван качнулся, и курьер упал на бок. Наверху раздался сдавленный вскрик. Рука зомби схватила Кирилла за запястье. Тот пнул мертвеца и сумел вырваться. «Скорее!» — донеслось сверху. Кирилл задрал голову. Катя уже сидела на подоконнике, со страхом глядя вниз. Кристина подтолкнула ее в спину. Девушка приземлилась на колени и чуть не кувыркнулась в объятия зомби. Молодого парня, у которого оторвали левую руку по самое плечо. Тот хоть и мертвый, а не зевал. Уцелевшая рука метнулась вперед и ухватила девушку за грудь. Катя влепила наглецу пощечину. Мертвец попытался поймать ее ладонь зубами. Кирилл подскочил и рванул девушку на себя. Вдвоем они вырвались, но все пуговицы с рубашки разлетелись по асфальту. Кристина едва не опоздала. Стоило ей прыгнуть, как в окне появился сосед. Его рука чуть не сгробастала девушку за волосы. Промахнувшись, сосед кувыркнулся через подоконник и полетел следом. Внизу он промахнулся второй раз, врезавшись головой в щель между стеной дома и диваном. Шея треснула, и мертвец остался стоять вверх ногами, озадаченно глядя на мир под новым углом. «Я за скутером!» — пообещал Кирилл, бегом рванув до угла. Девушки переглянулись и поспешили следом. Диван шевелился под аккомпанемент злобного ворчания. Однако из-под него никому так и не удалось выбраться. А других живых мертвецов поле зрения не наблюдалось. Они все собрались во дворе. Плотные ряды мертвецов стояли от стены до стены, и даже там, где был кратер, над толпой возвышалась голова в кокетливой шляпке с сеточкой на лице. Зомби, которые не могли стоять сами, опирались на соседей. Некоторые еще истекали кровью. Со двора бежал красный ручеек. Другие уже начали разлагаться, и ветер принес их мерзкий запах. Кирилла чуть не стошнило прямо на месте. Ожившая нежить вся разом, будто по команде, повернулась к нему. И бывшему курьеру стало не до позыва в желудка. Синхронно клацнули челюсти. Ноги сами унесли Кирилла обратно. Девушки, едва увидев, как он рванул, благоразумно не стали дожидаться подробных разъяснений. Кирилл только успел махнуть им рукой, мол, удираем через парк. До Армагеддона это была длинная зеленая полоса между улицей и пересохшим каналом. Будь город побольше, ее бы именовали аллеей. Теперь от нее осталось два ряда обгоревших стволов и дорожка через пепелище. За сгоревшей скамейкой лежали обугленные тушки собак. Ни одна из них не пошевелилась, когда живые на цыпочках проскользнули мимо. У моста они остановились отдышаться. Мертвецы за ними не гнались. По крайней мере, ни одного не было видно. «Как бы они мне скутер не разнесли!» — запоздало вслух подумал Кирилл. «Не похоже, чтобы их интересовала техника!» — утешила его Кристина. «А живые мародеры туда не сунутся!» «Это уж точно!» — хмыкнул Кирилл. «Куда теперь?» — спросила Катя. «Прямо?» Девушка тяжело дышала. Рубашка без пуговиц распахнулась на груди, но заправленная в шорты сделала это не так широко, как давешняя безрукавка. «Надо свернуть на площадь», — сказал Кирилл. «Дальше дворами пройдем». «Ты же сказал, за школой», — напомнила Кристина. «Это прямо». «Да, но я вот что вспомнил. Вон, за тем домом ночной клуб. Раньше там бомбоубежище было. Потом его приватизировали, но, по идее, разбомбили, народ все равно должен был туда ломануться. А раз там клуб вместо убежища, то там теперь полно трупов», — закончила Кристина его мысль. «Значит, идем через площадь», — согласилась Катя и первой зашагала по мосту. Он, на удивление, отлично сохранился. Тогда как площадь за ним больше напоминала каменоломню. Вначале ее перерыли строители, а затем перепахали метеориты. Там, где когда-то горел вечный огонь, теперь была огромная воронка, над которой клубился зеленый туман. «Нам лучше держаться от него подальше», — прошептала Кристина, как только это разглядела. «Это какой-то газ, и люди от него умирают моментально». Катя ногой отпихнула с дороги один из тех булыжников, которыми раньше была вымощена мостовая. «Или мы идем в обход, — сказала девушка, — или кто-то понесет меня на руках». «В обход, — решил Кирилл, рукой показывая направление. Между площадью и каналом лежала асфальтированная дорога. Ей досталось не так сильно». «Смотрите!» — громко шепнула Кристина. Из канала на дорогу выползал мужчина. Одет он был прилично, дорогая кожанка, брюки, ботинки, но все это было основательно перемазано в грязи. В руках мужчина держал какую-то железяку. Вначале Кирилл принял его за зомби, но все предыдущие мертвецы не разговаривали, а этот сходу заорал. «А ну стоять!» «Мы живые!» — крикнула в ответ Катя. «Похрен!» — заявил мужчина. «Стоять, я сказал!» Кирилла посетила мысль, что с таким вступлением от дальнейшего общения ничего хорошего ждать не приходится. Быстро наклонившись, он подобрал булыжник. «Отвали, мужик!» Тот только сплюнул на дорогу. Его взгляд скользнул по Кристине. Да так и завис на ней. Девушка побледнела. «Это он!» — прошептала она. «Кто он?» — строго спросила Катя, бросая на мужчину заранее возмущенный взгляд. «Тот, который меня мертвецам бросил!» — сказала Кристина. Мужчина тоже ее признал. «А, выкарабкалась дрянь, а я из-за тебя на корабль не успел!» «Ты бы и так не успел», — возразила Кристина. «Твоя очередь была слишком далеко». «Да похрен нет на твою очередь», — взвился мужчина. «Я бы всем навалял и свалил отсюда». «Ах, но ты у меня сейчас за все ответишь». Он взмахнул своей железякой и бросился к девушке. Кирилл промедлил еще секунду, потом швырнул камень. Метателем он оказался неважным. Метил в голову, но булыжник угодил мужчине в плечо. Тот только рыкнул в лучшем стиле мертвецов. Кристина выхватила пистолет. «Стой, стрелять буду!» — крикнула девушка. «Стреляй уже!» — взвизгнула за ее спиной Катя. Кирилл только наклонился за новым булыжником, а мужчина был уже рядом. Грохнул. Выстрел. Кирилл отпрянул. Мужчина заорал и повалился на колено. Железяку он выронил и теперь двумя руками вцепился в свое бедро. Из-под пальцев хлестала кровь. Катя отступила и отвернулась, стараясь, тем не менее, держать опасного объекта в поле зрения. Кирилл на всякий случай булыжник все-таки подобрал. — Ну что будем делать с ним? — спросил бывший курьер. — Ты мужчина, тебе и решать, — сразу отозвалась Катя. — Но с собой мы такого гада точно не потащим. Кристина согласно кивнула. «Мужик, заткнись!» — посоветовал Кирилл. «А то придут!» «Похрен!» — сквозь собственный вой выдавил мужчина. «Чтоб вы все сдохли, уроды! Убью!» Он снова схватился за свою железяку. Кирилл швырнул в него камень. На этот раз попал в голову, и мужчина повалился на бок. Железяка оказалась под ним. Мужчина вытянул ее и яростно замолотил ею по камням. Слышно, наверное, за километр было. Девушки встревоженно озирались по сторонам. «Может, его связать?» — предложил Кирилл. «А кто его связывать будет?» — тотчас уточнила Катя. «И чем?» «Слушайте!» — вдруг шикнула на них Кристина. Все прислушались, но за воплями разобрать ничего не удалось. «Что?» — спросил Кирилл. Эксперт, которая стажер, с досадой помотала головой. «Не поняла. Было похоже на вертолет. Где-то там». Она махнула рукой туда, куда они и собирались изначально. «Тогда нам лучше поспешить», — подала голос Катя. «Пришлем этому паршивцу помощь, если сами выберемся. А сейчас идем, и быстро. Или я иду одна?» Кристина даже поколебаться не успела, и ее последний взгляд, брошенный на мужчину, был весьма далек от сострадания. «Ладно», — согласился Кирилл и бросил камень на мостовую. «Мужик, мы пришлем тебе помощь». «Лучше сдохни!» Взвыл в ответ тот. «Ну и хрен с тобой!» Кирилл и девушки поспешили дальше, поминутно оглядываясь назад. Мужчина продолжал выть. Обернувшись в последний раз, на другой стороне площади Кристина тихонько охнула. Зеленый туман больше не клубился над воронкой. Он, стелясь по земле, устремился к мужчине. Никто и крикнуть не успел, а зеленое марево уже накрыло несчастного. Вой резко оборвался, будто кто-то выключил звук. «По-моему, спасатели ему не понадобятся», — прошептала Катя, и в конце фразы ее голос дрогнул. Из воронки появились мертвецы. Их было шестеро. Даже не взглянув в сторону курьера с девушкой, они сразу направились к умолкнувшему мужчине. Разом склонились над ним, зомби бережно подняли тело и унесли на плечах воронку, ступая так медленно и торжественно, будто выступали на похоронах. Хотя, наверное, это они и были. «За мной!» — шепнул Кирилл. С площади они свернули на неширокую улочку, в самом ее начале стоял магазин. Ему здорово досталось. Большие стекла все до единого были разбиты. Торговый зал выглядел так, будто его бомбили отдельно и персонально. Меж порушенных полок прохаживались мертвецы. Их было столько, что ни у кого живых даже мысли не возникло бы пытаться добыть там хоть что-нибудь съестное. «Во двор!» — скомандовал Кирилл, и девушки послушно поспешили за ним. Пара мертвецов увязалась следом. Живые поспешно свернули под арку. Ее стены были густо заляпаны кровью, но ни под самой аркой, ни во дворе никаких мертвецов им не встретилось. Вполне живая кошка шмыгнула в подвал. Невысокие кирпичные пятиэтажки старого города подчас образовывали настоящие лабиринты. Но Кирилл ориентировался в них с легкостью бывалого курьера. Сразу от арки он повел своих спутниц за гаражи в обход помойки. Потом они перебрались через красивую композицию из зелени, старых покрышек и пластиковых игрушек. За ней был узкий проход между домами, который вывел их на улицу. Та была полностью забита автомобилями. Машины стояли и на дороге, и на тротуарах. Должно быть, пытались объехать пробку по-быстрому, но только увеличили затор. В некоторых автомобилях сидели мертвецы. Некоторые вяло шевелились, другие безучастно смотрели прямо перед собой. Машины стояли так плотно, что на другую сторону пришлось переползать по капотам. Мертвые водители недовольно махали руками. Один рванулся вперед и замолотил ладонями по лобовому стеклу. Кристина, она как раз проползла перед ним, отшатнулась и чуть не упала. «Блин!» — зло прошипела она. «Что ж ты не пристегнулся-то?» Недисциплинированный водитель состроил ей рожу. Под аркой трое потрепанных еще при жизни мертвецов равнодушно передавали друг другу пустые бутылки. Увидев живых, они выронили ее. Бутылка разбилась об асфальт. Мертвецы протянули руки к живым, и те бросились бежать, прыгая по машинам. Мертвым водителям такое отношение к их собственности, понятное дело, не понравилось. Они рычали, махали руками и пытались поймать живых за ноги. Один от усердия порвал ремень безопасности и чуть было не преуспел. Катя взвизгнула. В конце улицы появилась целая процессия зомби, и они дружно повернули головы на звук. «Туда!» — крикнул Кирилл, показывая на проход между домами. Такой же узкий, как и предыдущий. Девушки спрыгнули с машины на асфальт. Кирилл побежал первым, за ним Катя, а последней — Кристина. Следом за ней в проход сунулись сразу трое зомби. Они толкались, мешая друг другу, и быстро отстали. Кирилл провел девушек наискосок через двор. На соседней улице машин почти не было. Весь проезд перекрывало прокинувшийся трейлер с прицепом. Кабина упиралась в стену дома с одной стороны улицы, а хвост прицепа был погребен под руинами с другой стороны. За машиной поднимался зеленый туман. Перед ней лежали в ряд четыре тела. Кирилл махнул рукой в сторону руин. «Похоже, вон там можно пройти». Катя тутчас отрицательно помотала головой. «Слушай, я так уже все ноги стерла», — проворчала девушка. «Так что босиком я там лазать категорически не согласна. Здесь есть цивилизованный путь». «Раньше был», — сказал Кирилл. «Надо бы тебе хоть тряпками ноги замотать», — предложила Кристина, оглядываясь на мертвецов у трейлера. Те, словно почувствовав, что сейчас их будут грабить, разом зашевелились. Катя задумчиво посмотрела на рубашку Кирилла и снова отрицательно помотала головой. «Нет уж, кто я, по-твоему, женщина из племени Мумба-Юмба?» «Нет, а как, по-твоему, будут выглядеть мои ноги в портянках?» — возмутилась Катя. «Мне нужна нормальная обувь». К ее сожалению, поблизости не наблюдалось магазинов обуви, а только маячил магазин автозапчастей. Предложение взглянуть на обувь персонала Катя отмела наотрез. «Мародерствовать не буду», — заявила она. «Найдите мне хотя бы секонд-хенд». «Тихо!» — вдруг оборвала ее Кристина. В руинах послышался шелест. Широкий пласт штукатурки съехал по накренившейся стене на тротуар. Мертвецы у триллера разом повернули головы. «Эй, кто там?» — окликнул Кирилл. Никто не отозвался, но и не выскочил. «Может, ветер?» — шепотом предложила Катя. «Может быть», — согласился Кирилл. «Но раз мы все равно идем в обход, то проверять не будем». Девушка согласилась. И все втроем быстро зашагали прочь. В руинах кто-то продолжал щебаршиться. Мертвецы поднялись и пошли посмотреть. Из разбитых бетонных плит торчала арматура. Мертвецы лезли на пролом, оставляя на ней обрывки одежды и куски мяса. Катю передернула, и она больше не оборачивалась. Кирилл остановился на углу. Между этими руинами и следующими располагался небольшой квадратный скверик. Кусты и деревья выгорели. Памятник Ленину по-прежнему указывал светлое завтра, но троим живым нужно было прямо в противоположную сторону. Убедившись, что зомби здесь нет, Кирилл сложил руки рупором и крикнул: «Эй, в руинах! К вам мертвецы ползут!» Упомянутые мертвецы оглянулись на крик и злобно рыкнув, после чего поползли дальше. Реакция от того, кто там прятался, так и не последовала. «Ну, как хотите», — тихо сказал Кирилл. Катя и так на него шикнула, когда он кричать начал. И не напрасно. Когда они прошли сквер, то увидели на дороге целую толпу, слишком молчаливую для собрания живых. Они повернули головы, но никто не издал ни звука. «Куда теперь?» — быстро спросила Кристина. Кирилл со вздохом кивнул в сторону толпы. «Вообще-то туда». Дорога позади руин была последней, которую им предстояло пересечь. Сразу за ней раскинулись владения бывших ботанических станций. Сейчас они больше походили на запущенный пустырь, но забор стоял непоколебимо. Бетонные столбы были врыты в землю с советской основательностью, и паутины из колючей проволоки перекрывали всю территорию между ними. Проволока была ржавой, но по-прежнему крепкой. Доказательством последнего стал неудачливый зомби. При жизни это, по-видимому, был интеллигентный мужчина. На нем был солидный черный костюм с галстуком и даже треугольным платочком на грудном кармане. И это в нынешнюю-то жару. Оскалившись, точно бешеная собака, мужчина рванулся к живым, но не смог продвинуться и на сантиметр, чуть себя проволокой не разрезав на куски. Брызнула кровь, девушки отвернулись, зомби захрипел и повис на проволоке. Зато толпа напротив пришла в движение. К сожалению, дорога через ботаническую станцию начиналась именно там, где стояли мертвецы. Здесь же оставалось искать какую-нибудь дыру, однако в старые времена даже заборы строили, как полагается. Взгляд Кирилла зацепился за брошенный у забора джип. Дверцы были открыты. Одно колесо было снято и валялось прямо посреди дороги, но главное, джип боком буквально висел на проволоке, слегка заваливаясь на нее. И по высоте крыша была почти вровень с забором. План сложился сам собой. Кирилл прикинул скорость живых мертвецов и кивнул сам себе. «Успеем», — сказал он, — «за мной, только быстро». Все трое рванули так, будто бежали не на толпу мертвецов, а от нее. Зомби, увидев столь покладистую добычу, довольно заворчали. Кирилл тем временем с разбегу запрыгнул на капот джипа. С другой стороны, к машине уже приближался первый зомби. Кирилл повернулся, протягивая руку девушкам. Катю всю трясло. Вцепившись побелевшими пальцами в руку Кирилла, она так и не выпустила ее, даже забравшись на крышу джипа. Кристина быстро вскарабкалась туда сама. «Спрыгиваем!» — крикнул Кирилл. «Куда?» — взвизгнула Катя. Мертвец поднял голову и уставился на нее с явным гастрономическим интересом. По другую сторону забора зеленой стеной стоял кустарник. Ивняк вымахал выше забора, и с крыши джипа не было видно, что там за ним. Зато слишком хорошо было видно, что по эту сторону. Десятки рук протянулись к живым. Кристина нырнула прямо в кусты. Кирилл следом столкнул Катю и прыгнул сам. Один из зомби, невысокий мужчина в порванной тенниске, бросился на них с капота и повис, перегнувшись пополам на проволоке. Живые, ломая тонкие ветки, скатились в канаву. Воды там не было, но грязь еще оставалась. Катя наступила на что-то и тихонько взвыла. Кирилл, не вдаваясь в подробности, подхватил девушку на руки. Мертвецы, успевшие забраться на крышу джипа, уже бесстрашно падали следом. «Там тропинка!» Кристина показывала вправо и, не дожидаясь общего одобрения, побежала туда. Цепляясь руками за траву, она шустро вскарабкалась по склону и там обернулась. Кирилл забросил туда Катю. «Берегись!» — крикнула Кристина. Симпатичная при жизни девушка в кожаной куртке на голое тело мчалась прямо на Кирилла. Мчалась на четвереньках, но очень быстро. Кирилл рванулся вверх и оступился на самом краю. Кристина едва успела поймать его за плечо. Мертвая девушка сгробастала руками воздух. Поднявшись на колени, она запрокинула вверх лицо и протяжно зарычала. Катя зашипела, Кирилл оглянулся. Девушка держала в руках веточку с шипами. «Кто знает, эта штука не ядовитая?» — быстро спросила она. «Нет, это шиповник», — ответил Кирилл. Катя бросила веточку в канаву. Девушка в кожанке поймала ее на лету и, смяв пальцами, затолкала в рот. Сзади набежал здоровый мужик с пивным животом. Он споткнулся о девушку, и оба грохнулись в грязь. «Идти можешь?» — спросил Кирилл, помогая Кате подняться на ноги. Та кивнула. «Здесь я точно не останусь». По канаве словно рычащая волна катилась. К счастью, у зомби не хватило мозгов цепляться за траву и кустарники, а так просто по склону было не подняться. Мертвецы злобно рычали и размахивали руками, скатываясь обратно на менее расторопных товарищей. Внизу образовалась настоящая куча мала, и такими темпами она грозила быстро дорасти до края канавы. Дожидаясь этого, живые не стали. Ботаническая станция могла бы стать идеальными декорациями на тему фильмов про сталкеров, если бы метеоритный дождь этой ночью не превратил в такие же декорации весь остальной мир. Остовы теплиц едва угадывались за высоченной крапивой. Над сорняками, точно сторожевые башни, возвышались ржавые бочки. Застрявшие в кустарниках обрывки полиэтилена мирно соседствовали с паутиной. Тропинка была одно название и скорее угадывалась, чем виднелась в траве. Катя слегка прихрамывала. «Давай посмотрю», — тихо сказал Кирилл. Девушка помотала головой. «Я все вытащила, просто еще болит немного. Надеюсь, у меня нет аллергии на шиповник». «Ладно, тогда обопрись на меня», — сказал Кирилл, приобнимая девушку. И та забросила руку ему на плечо. «Все-таки давай тебе ноги чем-нибудь замотаем». «Чем?» — Кристина молча указала на ближайшую теплицу. Катя посмотрела на обрывки грязного полиэтилена и сказала, что она справится. Кристина хмыкнула. Впереди над кустами возвышался недостроенный дом из красного кирпича. «Нам вроде туда», — сказал Кирилл. «Вроде?» — громким шепотом возмутилась Катя. «Слушай, Сусанин, скоро стемнеет». «Без паники», — отозвался Кирилл. «Тут идти-то 5 минут». «Тогда идем. У меня от ихнего рычания мурашки по коже. Такое чувство, что они уже повсюду. Ворчание зомби едва доносилось сюда, от канавы, но тут девушка была права. На нервы действовала основательно. Видно, этих ворчунов не было, и когда ветер шелестел в кустах, казалось, что они уже подкрадываются. «Тогда так», — сказал Кирилл. «Я пойду вперед, разведу дорогу. Вы потихоньку за мной. Если что, кричите». «Договорились», — кивнула Кристина. Катя повисла на ней. Совсем не так тяжело, как на Кирилле. Кристина лишь придерживала ее, чтобы та могла нормально идти, ступая только на носок. Кирилл ушел вперед, но девушки от него почти не отставали. Разглядеть что-либо в зарослях им так и не удалось, но ворчание они слышали по-прежнему. У второй теплицы тропинка поворачивала. Кирилл перепрыгнул через лужу и остановился, как вкопанный. За теплицей стояла девушка. Насколько Кирилл мог видеть, она была полностью обнажена. А ржавые останки теплицы скрывали очень немногое. Огненно-рыжие волосы, спадавшие чуть ниже груди, и то закрывали больше. Незнакомка стояла и смотрела на бывшего курьера. Были ли ее глаза наполнены зеленым туманом, Кирилл не заметил. Соблазнительные формы красотки полностью поглотили его потрясенное внимание. Изящная, загорелая, длинноногая, она словно секунду назад сошла со страниц какого-нибудь модного журнала. «Что там?» — раздался за спиной голос Кати. Кирилл обернулся на звук, а когда повернулся обратно, девушки уже не было. «А куда она делась?» — спросил он. «Кто?» — удивилась Катя, заглядывая ему через плечо. «Вон там только что девушка стояла», — сообщил Кирилл, показывая рукой на теплицу. Там ветер плавно раскачивал ливняк. На ветке будто знамя развивался обрывок полиэтилена. «Живая или уже нет?» — уточнила Кристина. «А, не заметил», — признался Кирилл. «Но точно голая». «Ох, кто о чем?» — проворчала Катя. «Надо глянуть», — сказал Кирилл. «Кристина, прикрой меня». «Вообще-то у меня патроны кончились», — шепнула девушка. «А мертвецов пугать бесполезно». «Да не похожа она на мертвеца», — возразил Кирилл. «Будь она зомби, уже бы сюда ломилась». «Хм, хорошо. Но если что, пеняй на себя». Катя фыркнула и отступила назад, всем своим видом давая понять, что лично она будет наблюдать за этой авантюрой с безопасного расстояния. Кирилл примял ногой крапиву у входа в теплицу. Дверь, уже практически сгнившая, валялась на земле. Внутри теплицы жужжала одинокая оса. Больше там никого не было. Кирилл аккуратно протоптал путь через крапиву до самого угла. Кристина держалась рядом, с грозным видом наставляя пистолет на все, что попадалось ей на глаза. За теплицей они никого не обнаружили. Крапива, трава, кустарник, а за ним едва виднелась канава с водой. «Ты уверен, что тут вообще кто-то был?» — спросила Кристина, опуская оружие. «Смотри, трава совсем не примята». «Может, тебе голову напекло?» — предложила Катя. «Вряд ли», — проворчал Кирилл. День действительно выдался жарким, но солнце скрывалось за плотной пеленой туч. Настолько плотной, что наметившиеся сумерки своим появлением были больше обязаны им, чем наступлением вечера. «Ничего не понимаю», — сказал Кирилл. «Она была такая реальная, но теперь ее нет», — заметила в ответ Катя. «Наверное, ты не в ее вкусе. Пойдем». Кристина ее поддержала, и Кирилл махнул рукой. «Может, ты правда померещилась?» — признал он. Следующие минут пять они плутали по здешним тропинкам, пытаясь найти в зарослях путь к новостройке. Проход между двумя длинными теплицами. Эти, наверное, были элитными, судя по тому, что в рамах красовалось битое стекло, а не рваный полиэтилен, вывел их к воротам. Те тоже были старинные, классические, железо. Левая створка уросла в землю, правая была чуть приоткрыта. Сразу за воротами начинался новый забор. На этот раз современный, из бетонных плит. Тремя секциями правее оба забора были разрушены, а между ними темнела воронка. Ближайший к ней столб вывернуло из земли и отбросило в сторону, где он и валялся основанием вверх. Колючую проволоку с него посрывало напрочь. Пара секций бетонного забора завалились внутрь. Поверх них лежало нечто человекообразное. Бедняга сгорел практически подчистую. Катя отвернулась и тотчас воскликнула. «Ох, посмотрите!» Слева между заборами лежала на боку обнаженная девушка. Ярко-рыжие волосы раскинулись, закрывая лицо, и тем не менее Кирилл сразу узнал в ней красотку. «Юшкин кот!» — прошептал он. «Это она! Та девушка, которую я недавно видел!» Кристина глянула на него, потом куда более внимательно на девушку. «Надо проверить, вдруг она только без сознания!» Стараясь ступать осторожно и не зацепить своим парео колючую проволоку, девушка подобралась поближе. Рыжеволосая красотка не шевелилась. «Думаю, если бы она была зомби, то еще тогда бы на меня бросилась», — тихо заметил Кирилл. «Значит, тогда она не была зомби», — констатировала Кристина, выделив голосом слова «тогда». «Ты бы лучше на нее не пялился. Все-таки незнакомая девушка и без одежды мало ли что подумает». «Лучше пусть будет начеку», — возразила Катя. «Если она надумает нас съесть, не до приличия сейчас». «А я пригляжу. А когда она очнется, отвернусь», — внес Кирилл компромиссное предложение. «А если что, сразу кричи». Последняя уже относилась персонально к Кристине. Та коротко кивнула, опускаясь на одно колено рядом с девушкой. Осмотр не затянулся. Едва Кристина коснулась ее шеи, как уверенно заявила: «Красотка мертва». Причина смерти тоже не вызывала сложностей у эксперта-стажера. У девушки был раскроен череп. Должно быть, когда упала, ударилась об угол основания. А вот дальше начались загадки. «Время смерти 2-3 часа назад», — сказала Кристина. «Ты уверена?» — переспросил Кирилл. И когда девушка кивнула, удивленно добавил. «Ну, я готов поклясться, что видел именно ее». «Кристина, немедленно отойди от нее. Тотчас», — велела Катя. «Сейчас же!» Эксперт-стажер отпрянула назад и только потом спросила. «Она шевелилась, Катя?» «Не видела», — ответила та. «Но если 10 минут назад она бегала, то она бегала уже мертвой». Кристина с сомнением окинула взглядом тело перед ней. «Не похоже. Ее, по всей видимости, откинуло взрывной волной, и с тех пор она так лежит». «Или вернулась и легла обратно в той же позе», — стояла на своем Катя. Кристина задумалась. «Как я заметила, у тех, кто обратился, глаза зеленые. Сейчас проверим». Кирилл переместился поближе, чтобы, если вдруг что, совсем не по-джентльменски, нападать красотке ногой. Эксперт-стажер очень осторожно приподняла красотке одно веко, потом другое. «Нет, не зеленые», — сказала Кристина. «Она просто мертва. Бедняжка. Но какого лешего она тут делала голой? Не отставала Катя. Это не нудистский пляж. Кристина в ответ пожала плечами. Откуда я знаю? Может, кувыркалась тут с кем-то, вроде того парня. Она указала на обугленное тело. Ты ведь, когда мы встретились, тоже была не слишком одета. Но в любом случае она не зомби, и мы должны похоронить ее по-человечески. Катя фыркнула, но Кирилл поддержал. Не можем же мы ее вот так бросить. У нас нет ни лопаты, ни гроба, ни идеи, где все это взять, сказала Катя. Последнее есть, возразил Кирилл. Найдем доски на стройке, а яма вон, воронка подойдет. И надо ее пока чем-нибудь прикрыть. Так, пресекла дальнейшая Катя. Ты вначале живых как следует одень, а потом уже покойников прикрывать будешь. Пошли уже. Найдем ей что нужно, да и нас, надеюсь, кто-нибудь найдет.